Седьмое. Мне особенно хорошо запомнилось, что сразу после произошедшего все взрослые вокруг говорили о сходстве с делом об убийствах в банке «Тайгин». Примечание. 26 января 1948 года в отделение императорского банка «Тайгин» в пригороде Тосимы зашел мужчина в белом халате. Он назвался врачом, посланным американскими оккупационными властями для проведения вакцинации от дизентерии. Управляющий отделением банка поверил ему и вместе с остальными сотрудниками принял лекарство, принесенное неизвестным, которое на самом деле было раствором цианида. Принятое вещество стало смертельным для 11 сотрудников и ребенка одного из них, находившегося в банке в момент ограбления. Затем неизвестный забрал из кассы 164 тысячи йен наличными и чек на сумму 17,4 тысячи йен, после чего снял халат и покинул банк. Конец примечания. Ребенком я, разумеется, ничего не знала об этом. Лишь в старшей школе, изучая японскую историю, наконец поняла, почему им так казалось. Дойдя до периода после Второй мировой войны, учителя начинают жутко спешить, чтобы уложиться в расписание, и для многих школьников этот период так и остается слепым пятном. Мне же куда больше нравилась именно новейшая история, и я по собственному желанию читала много книг. Да, было что-то общее, но значительного сходства я не вижу. Однажды появился неизвестный мужчина, который отравил множество людей. Вот и все. Массовое убийство в банке «Тайгин» случилось сразу после войны, в период оккупации, за 20 лет до описываемых мной событий. Мужчина в белом халате, назвавшись врачом, убедил управляющего и сотрудников отделения императорского банка в том, что оккупационные власти направили его для проведения вакцинации от дизентерии. Выдав всем присутствующим по дозе принесенного с собой лекарства, он попросил их незамедлительно его принять. Сейчас редко услышишь о дизентерии, но тогда одного упоминания было достаточно. Лекарство на деле оказалось смертельным ядом, и пока жертвы корчились в агонии, преступник забрал из кассы банка деньги и скрылся. Из 16 человек, принявших яд, 12 скончались. Массовое отравление со множеством жертв – поразительное сходство. Во времена моего детства воспоминания о послевоенном времени были еще живы в памяти взрослых. Способ убийства тоже совпал. В тот день отмечали два особо важных для любой японской семьи события. Хозяину дома, доктору Аосава, исполнялось 60, а его матери – 88. Все в округе знали, что в семье Аосава у представителей трех поколений день рождения выпадал на один день. Потому никому не показалось странным, что саке доставили в качестве подарка. Для детей предусмотрительно добавили баночки с соком. Отправителем значился друг доктора из другой префектуры, и ни у кого не возникло никаких подозрений. Никто и помыслить не мог, что все напитки отравлены. Их раздали всем присутствующим для тоста. Зрелище было ужасным. Соседи, заглянувшие на праздник, и торговец, оказавшийся там случайно, тоже стали жертвами. Всего погибли 17 человек, из них 6 детей. В семье Аосава было 3 детей. Соседские ребята также пришли на праздник угоститься и поиграть. Мой брат тоже едва не стал жертвой. Он был беспокойным ребенком, не способным долго усидеть на одном месте. В тот день это стало его спасением. Ему выдали баночку сока, но он был так взволнован, что, не открыв ее, прибежал за мной и нашим братом, чтобы тоже позвать нас на праздник. Придя туда, мы застали сцену из ада. Примечание. В оригинале упоминаются 2 из 8 видов ада. В буддизме – круги горячего ада, где преступники бесконечно палятся на постоянном огне, что сопровождается их страшными мучениями, криками и стонами. Конец примечания. Повсюду в жуткой агонии корчились люди. Сперва мы не поняли, что происходит, не поняли, что они страдают. Могло показаться, что все движутся в странном праздничном танце. Повсюду была рвота. В воздухе стоял кислый запах, зловоние окутывало все, вплоть до входа в дом. Мы еще долго не могли избавиться от этого запаха. Брат несколько лет не мог пить сок. Одного взгляда на него хватало, чтобы ему делалось дурно. Старший брат первым понял, что произошло нечто ужасное, и бросился в полицию. Я и мой второй брат Дзюндзи были так напуганы, что помчались домой рассказать о случившемся матери. Мгновенно начался переполох. Узкий подъезд к дому был перекрыт машинами полиции и скорой помощи. Отовсюду сбежались любопытные зеваки. Все это напоминало фестивальное шествие. Укрывшись, мы крепко держались за маму, пока весь город снаружи захлестнул рев, бушевавший вокруг нашего дома, ставшего похожим на лодку посреди океана. Помню, мне казалось, что нас уносит толпой, словно бурным течением. Говорят, что в чрезвычайных обстоятельствах даже воздух меняет цвет. В тот день воздух будто разделился на два слоя, тяжелый и мрачный, скопившийся внизу, и легкий, искрящийся воздух над ним, словно переливающийся на свету. Об тяжелый воздух у ног, казалось, можно было споткнуться, в то время как сверху кто-то высасывал его через трубочку, поднимая все выше. «Нет, я все равно не смогу вам этого объяснить. Это был такой же день в конце лета, прямо как сегодня, жаркий, влажный и безветренный. Но лето и не думало кончаться в тот год. Из-за одного дня лето для многих из нас так и не кончилось».